Самаряне. Название «Самаряне» первый раз встречается в Библии в 4 книге Царств 17:29 и относится к переселенцам, каких царь ассирийский Саргон II перевел из Вавилона, Куты, Авы, Емафа и Сепарваима и поселил в городе Самарии, бывшей столице царства Израильского, и соседних городах. 4 Царств 17:24. С переселенцами случилось непредвиденное. На них начали нападать львы и умерщвлять их. Это бедствие царю ассирийскому так объяснили. Народы, которых ты переселил и поселил в городах самарийских, не знают закона Бога той земли. И зато он посылает на них львов, и вот они умерщвляют их. 4 Царств 17:26. Средство напрашивалось само собою, и царь распорядился: «Отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда, пусть пойдет и живет там, и он научит их закону Бога той земли». 4 Царств 17:27. К сожалению, нигде не написано ни имя священника, который был возвращен для такого служения, ни его успехи. Отмечено лишь, что переселенцы кое-что усвоили из еврейской религии и кое-что сохранили свое. Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их. 4 Царств 17:33. О Саргоне II, который овладел Самарией в 721 году до Рождества Христова, сохранилось на стене царского дворца в Хорсабаде надпись, что он выселил из Самарии 27290 человек. Следовательно, большая часть израильтян осталась на месте и слилась с переселенцами. Лет 10 после разрушения Самарии иудейский царь Иезекия проводил религиозные реформы, и на его призыв некоторые из колена Ассирова, Манассеина и Завулонова смирились и пришли в Иерусалим праздновать Пасху. 2 Паралипоменон 30:11. Около сотни лет спустя иудейский царь Иосия не только в Иерусалиме и Иудее разрушил жертвенники и посвященные дерева Ашери, и кумиры разбил в прах, и все статуи сокрушил, но и по всей земле израильской, в городах Манассии, Ефрема, Симеона, даже до колена Нефалиимова. 2 Паралипоменон 34:3-7. Иудеи и израильтяне, самаряне, приняли эту реформу. Вражда между иудеями и самарянами, как называли иудеи израильтян с приставшими к ним иноплеменниками, началась после возвращения иудеев из вавилонского плена. Иудеи не допустили самарян к участию в строении храма Господа в Иерусалиме. Ездри 4:3. Это была большая обида. Когда же Неемия, правитель Иудеи, изгнал из Иерусалима Манассию, внука первосвященника Елиашива, за женитьбу на дочери Санавалата, правителя Самарии, Неемии 13:28, загорелась ненависть. Санавалату и Манассии Иосиф Флавий приписывает построение самарянского храма на горе Горизим. Древности 11:8-2:4. Все обиженные, недовольные и прогнанные из Иерусалима находили приют в Самарии. Манассия стал первосвященником в самарянском храме на горе Горизим. Начались взаимные обвинения в неверности Богу. Иудеи считали самарян язычниками, которые из страха перед львами приняли закон Моисеев. Самаряне же обвиняли иудеев в нарушении закона Моисеева, согласно которому благословение должно произносить с горы Горизим в Второзаконии 27:12. На которой был построен первый жертвенник в дни Иисуса Навина. самарянской версии Пятикнижья, во Второзаконии 27.4 и в Иисуса Навина 8.30 названа гора Горизим, а в еврейской версии Гевал. Кто-то, самаряне или евреи, переменили название, чтобы обосновать свою теорию о месте для поклонения. В дни земной жизни Господа Иисуса Христа иудеи с самарянами не сообщались, от Иоанна 4.9, но это не помешало ему беседовать с самарянкой и пробыть в ее городе 2 дня, от Иоанна 4.4.41. Милосердного самарянина Господь поставил в пример законнику, и Господь принял поклонение благодарного самарянина. Благовестник Филипп произвел пробуждение в городе Самарийском, а Петр с Иоанном помолились, чтобы самаряне приняли Духа Святого. Деяния апостолов 8:5-17. Из Самарии был волхв Симеон, который причинил христианству много вреда. И из Самарии во втором веке был выдающийся защитник христианства Юстин Философ. Самаряне называли и называют себя Шамерим, то есть соблюдающими закон Моисеев, и отцом своим почитают Иакова, от Иоанна 4:12. Евреи же презрительно называли их кутейцами, то есть выходцами из города Куты, 4 Царств 17:24, не имеющими ничего общего с Израилем. Греки же называют их самаритянами. История самарян тесно связана с историей иудеев. После вавилонского плена при персидских наместниках образовалось 2 центра, один в Самарии, а другой в Иерусалиме. Александр Македонский овладел Самарией в 331 году до Рождества Христова, но пощадил Иерусалим, который открыл ему свои ворота. При Антиохе Епифане как иудеи, так и самаряне были принуждаемы к отречению от закона Моисеева и к принятию греческого идолопоклонства. Фанатичный иудейский первосвященник и правитель Иоанн Гиркан в 128 году до Рождества Христова разрушил самарянский храм на горе Горизим, а потом и город Самарию. Римский правитель Габиний отстроил Самарию, а Ирод Великий, украсивший город большими зданиями в 30 году до Рождества Христова, дал ему название Себастия в честь императора Августа. В начале Иудейско-Римской войны самаряне держались в стороне, но когда они в июне 67 года по Рождеству Христовом собрались вооруженные на горе Горизим, римский военачальник Цереалис овладел горою и убил около 11 600 самарян. К распространению христианства самаряне первоначально относились безразлично, а потом враждебно. Византийский император Зенон построил на горе Горизим церковь в честь Девы Марии. В 525 году самаряне взбунтовались, начали грабить и разрушать христианские церкви, города и села. Император Юстиниан подавил восстание, убил многих и издал суровые законы против самарян. В 1170 году около 100 самарян жило близ горы Горизим и около 900 в Кесарии, Аскалоне и Дамаске. А в 1904 году в городе Наблусе, близко развалин Древней Самарии, их насчитывало всего 175. По последним сведениям, в Наблусе, где проживает их первосвященник и находится главная синагога, самарян насчитывает около 250 душ и близ Тель-Авива около 200. В своей среде самаряне насчитывают около 80 потомков Левия. Самаряне веруют в единого Бога, которого изобразить нельзя. Почитают Моисея как пророка Господня. Только пятикнижие Моисея признают за священную книгу, соблюдают все постановления и праздники, какие записаны в законе Моисеевом, считают гору Горизим единственным местом для поклонения Богу, ожидают прихода Мессии, который придет по исполнении 6000 лет от сотворения мира, поставит скинию на горе Горизим, обновит поклонение и обратит всех людей в истинную веру. Он будет жить 100 лет, умрет и будет похоронен на горе Горизим. Последний суд наступит по истечении 7000 лет от сотворения мира. Чтобы оскорбить и уязвить Господа Иисуса Христа, иудеи в Иерусалиме сказали ему: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» От Иоанна 8:48. Гордые иудеи ставили самарянина на один уровень с бесноватым. Христианские же художники, изображая доброго самарянина, оказавшего помощь иудею, покинутому и священникам, и левитам, придают доброму самарянину более-менее принятый образ Иисуса Христа, который, будучи отвержен, не отвергает и не покидает пострадавших, а приходит им на помощь.